Губернатор Нагасаки Чикугу Ноками — особенная личность. Даже он стал теперь прогрессивным сторонником открытия страны. Если изумлялся каким-либо рассказом гостей про изобретения и достижения в Европе, то дело это скорее из вежливости, чтобы гостям было приятнее. Порты Японии закрыты для английских кораблей, пострадавших от войны, заявил он, получив новую инструкцию из Эду. Для остальных кораблей открываются два порта, как говорилось прежде. Военные корабли, конечно, тоже могут входить для мирных целей. Очень жаль, что вами так много потеряно времени в ожидании. Но все ваши корабли, ушедшие на Камчатку, хорошо снабжены продовольствием и всем необходимым, поэтому вам совсем не надо туда спешить. А частные разговоры шли в кают-компании своим чередом. В предоставленной возможности изучения природы Японии, антропологии, географии и артиллерии... Ах, нет, я ошибся, ах, я забыл это слово, — говорил переводчик. Я хотел бы сказать, что нам также хотелось бы изучать морское дело европейцев. Мистер Боулер разрешил вам все срисовывать в машинном отделении. Он объясняет вашим офицерам взаимодействие частей паровой машины. Эти рисунки мало нам помогают. Мы бы хотели получить чертежи и научные труды, объяснения в учебниках. Об этом мы сможем подробно говорить только после заключения договора о дружбе, — ответил Артур Стирлинг. Мы очень рады, что наша дружба завязывается. Теперь в Нагасаки чувствуем себя хорошо. Русский флот больше сюда не придет. Грозная артиллерия Нагасаки. Бешеное перевооружение Японии. Но от красных мундиров никуда невозможно убежать. В замке приемов адмирал уже объяснял, что он желает Японии оставаться в этой войне нейтральной и что Великобритания уважает ее нейтралитет. Чикуго Ноками все более убеждался, что англичане не зря так долго стоят в Нагасаки с кораблями, бездействуя во время войны. Желая, чтобы Япония осталась нейтральной, они, по сути дела, требуют, чтобы она превратилась в английские тылы, снабжающие всем необходимым воюющий флот. На словах они уважали даже русских, но все очевиднее становилось, что противиться долго и еще затягивать дело Япония не сможет. Уж давно отдано обещание, что англичанам разрешат идти в Хакодаты, и из Эдо опять пришли инструкции. Губернатор заявил Стирлингу, что с Англией разрешено заключить временное соглашение о навигации и заходе в японские порты. Если Перри говорил, что Америка может послать в залив Эдо флот и стая даже с тысячи пароходов, то Стирлинг не раз вполне серьезно повторял, что у Англии 300 000 торговых и военных судов. Губернатор предлагал прислать на эскадру Стирлинга мясо, рис, живую птицу. Ответ был неизменным. Эскадра снабжена всем в достаточном количестве. Только фрукты, зелень и овощи брали охотно, покупая их через голландцев. Однажды решили купить живых баранов и кур. Голландцы, которым давно не нравились претензии англичан и их соперничество, прислали тощих баранов, жалких полудохлых кур, объяснив, что лучше не бывает продуктов в Японии, и вообще торговля с этой страной не обещает настоящих выгод. Тронсон занес в дневник, что императорским знаком в Японии служит круглый веер. Про переводчика Отто, который старался показать себя перед японцами цивилизованным европейцем, О'Каллоган, командир корабля «Энкоунтер», после встреч с чиновниками сказал, что, усвоив несколько идей независимости, этот японец чувствует себя типичным англичанином. На судах 28 больных, гораздо меньше, чем было в Шанхае. Климат в Нагасаки целителен. В России уже зима, идти туда поздно. На кораблях глухой ропот против адмирала. Стирлинг твердит, что навигационная конвенция будет подписана на днях, и что в Хакодата надо обязательно сходить. Японцы уверяют, что русских нет и не может быть в эту пору в Японии. Чикугу Ноками сказал при встрече, нужды кораблей, как вы пишете в договоре, это очень широкое понятие. Сюда могут войти предметы излишние, «Мы точно оговорили какие-то нужды», — отвечал Стирлинг. «Вслед за адмиралом флота придут другие эскадры. Нас это заботит. Это будет нарушение нейтралитета». Губернатор уверял, что смысл голландского текста проекта навигационной конвенции ему не ясен. «По конвенции, о заключении которой мы все нижайшие просим, — сказал Стирлинг, — отношения между Британской империей и Японией будут на основе согласия и дружбы. Мы согласны и придерживаемся того же мнения. Смысл нынешнего договора не изменится вечно». Начинать военные действия уже поздно. Все бухты России сковал лед. Прайс получит теперь базу для отдыха и снабжения в Хакодате. Туда идет сам адмирал для того, чтобы объяснить губернатору, как через 50 дней Хакодате превратится в базу снабжения флота Прайса, не изменяя своей политики нейтралитета. Одно судно пойдет на связь с эскадрой Прайса, доставит радостную вещь, что в Японии ждет победителей отдых и все, что надо для восстановления сил. Некоторые, конечно, обвинят и осудят Стирлинга, что настоящий договор не заключен, что он так долго провозился, что десятки раз повторялось одно и то же, но будущее покажет, кто и чего добился, цыплят по осени считают. Не забывайте, господа, что Перри еще тоже ничего не добился. Заканчивалось последнее заседание. — Теперь разрешите откланяться, — говорил Стирлинг. Господин Бугё и его сотрудники затратили много времени, и мы особо покорнейше благодарим. Мы также хотим выразить вам многое, а после того, как сегодня заканчиваются все дела с соглашением, вы уже скоро поднимете паруса, как нам известно. Нам хотелось бы узнать, когда это будет, — спросил губернатор. Мы уйдем через 4 дня. А как же будет с дровами и с водой, когда придут другие английские суда? Как мы решили, постараемся сделать так, чтобы не было никаких затруднений. Но некоторая задержка в открытии портов еще может быть связана с нехваткой дров и продовольствия. Стирлинг в салоне перечитывал с голландским переводчиком заключенную конвенцию. Пункт 1. Порты Нагасаки и Хакодате будут открыты для британских судов для эффективных исправлений и получения воды. Также для других видов снабжения, абсолютно необходимых для употребления. Пункт 2. Нагасаки открывается с этого дня. Хакодате через 50 дней после отбытия адмирала из этого порта. И еще 5 пунктов. Через 50 дней начнется новая навигация. Готовится к выходу для нападения на русские сеттельменты, может быть, в портах Северной Японии. На 1000 миль базы снабжения английского флота передвинуты на север. От Хакодаты до русских сеттельментов рукой подать. Японцы не могли не понимать, зачем они открывают порт Хакодаты. Вот же настоящая дружба начинается. Мы приучаем японцев к британским понятиям о джентльменских соглашениях. Барракуда отправляется в Гонконг. Сын все-таки доказал, что колесному пароходу надо идти туда, что еще не все пираты уничтожены им в многочисленных проливах, бухточках и лагунах среди каменных голых скал под Гонконгом. С пиратами не церемонится. Матросы стреляют из орудий прямо под джонком, топят их, не спасая команды, стреляют самих пиратов и стараются захватить вымпелы, значки в свою судовую коллекцию трофеев. Такая охота становится прекрасной практикой для матросов. Военный моряк годен к серьезному бою после того, как шиб или заколол хотя бы одного пирата. Гораздо лучше, чем колоть чучело или стрелять по неподвижным целям. Артиллеристы без промаха бьют по движущимся кораблям. И чем меньше джонки, тем охотнее соревнуются в меткости. Эти пираты гнездятся в островах, нападают на китайские торговые джонки, везущие товары из Гонконга, облагают налогом перекупщиков опиума. Вместо бесцельных учений такая практика подготовит команду «Барракуды» к кампании будущего года против русских сеттельментов. Сейчас время уже упущено. В Сибири крепкая зима, и мы не галантный союзник, чтобы сражаться с генералом Морозом. У отца нервно подергивалось века, когда он слушал доводы Артура. Сын очень убедительно доказывал. Его главный инженер Болтон подтвердил, что машины потребуют ремонта перед большой компанией 1855 года, и что пароход должен идти в Гонконг, где для этого все есть. В то же время ремонт не так серьезен, чтобы загнать судно в шанхайский док, но Стирлинг знает, что у Артура другие цели, не только охота за пиратами. Отец желал послать барракуду в Гонконг из иных соображений. Артуру поручено дело высокого значения части. Он доставит доклад Стирлинга о плавании в Японию с подлинниками выгодного соглашения, заключенного адмиралом с губернатором Нагасаки, об открытии двух портов Японии и все другие документы и карты. Все это для отправки в Лондон. Боевой адмирал полагал, что лично для него сибирско-русская кампания на это может и закончиться. Надо лишь сходить в Хакодате, посмотреть там порт, снестись с губернатором города и порта и довести дело до конца. Адмирал Стирлинг за свои годы не раз участвовал в сражениях. Как умный человек, он не предвидит больших побед над сибирскими сеттельментами. Там некого побеждать, и кампания будет нетрудной. Гораздо важнее победа в Японии, право пользоваться портами. Все это важно, конечно, и для этой войны, но еще важнее для будущего. Все, что сделано, так значительно, что, собственно, к войне и военным действиям против сеттельментов у адмирала интерес несколько слаб. Занятие портов Японии преграждает раз и навсегда выходы России на Тихий океан. За последнее время стало очевидным, что русские моряки мечтают плавать по Восточному океану, как у себя дома. Стирлинг понимал Перри. Порты, открытые для американцев, как сами офицеры Перри говорят, неудобны для торговли и для стоянки судов, но важно зацепиться за что-то, а дальше действовать по пословице китайских дельцов. Если прицепиться, то будет раздувать. О будущем на океане мечтают славянские фантазеры. От молодых капитанов, начитавшихся немецких философов, до иркутских купцов и юного великого князя. Сведения о состоянии славянских тенденций в России, о практическом осуществлении продвижения на Тихий океан, об отношении в петербургском обществе к этому, все есть у адмирала. Собраны еще перед плаванием. Джеймс Стирлинг знаком с Хиллем, который был в Иркутске, Охотске и Аяне. Он знает все доклады Остена о поездках по Забайкалью. Посол Англии в России сблизился с космополитическим обществом Нессельроде и знал от его гостей, друзей и от него самого, кажется, все, что интересовало Англию. Английские шпионы были и оставались лучшими в мире. Все проливы, ведущие в океан из русских морей, от гаваней на побережье Сибири, будут закрыты портами, в которых разрешена стоянка английских судов. Самые северные из проливов между Сахалином и островом Хоккайдо замерзают зимой. Американцы уже сделали нужные шаги. Они объяснили японцам все значение гавани Анива на Сахалине. Получив стоянку на Мацумае или Хоккайдо, английский флот получит со временем по пословице «если прицепится» стоянку в заливе Анива. Тогда русский флот никуда не выйдет. Пожалуйста, господа медведи, для вас существует ваш родной ледяной погреб Охотское море, и 2-3 месяца в году для вас открыт в океан свободный доступ. Япония многолюдна, но доступ японцам в теплые моря будет прегражден. Строжайше будет запрещено пускать их в огромную пустынную Австралию, так пусть они повертываются на север лицом, разъярятся на русских и будут оскорблены за каждый клок болотистого севера, когда мы им докажем. Откроем им глаза на вредное для Азии славянофильство. Нервный тик не от того, что адмирал с трудом и помехами осуществляет этот план. Виноваты его охотники за пиратами и за дамами. Не могут понять всей значительности плана, который выполняется ими же с таким усердием. Станут постарше, страсти, которым они дают выход в Гонконге и Шанхае, утихнут. и, став почтенными отцами семейства и отцами своих экипажей, они, еще не состарившись, поймут все это глубже, а не так поверхностно, как сейчас, когда им представляет, что главное — это разгромить русских. Конечно, честь велика, хоть и малы верны их сеттельменты. Но молодость хочет жить сегодня, не ждет будущего, требует свое. Так посылается доклад о том, что в будущем году необходимо совершить атаку на русские укрепления, принадлежащие России заливе Анива, и подготовиться к занятию южной части Сахалина, где есть русский сеттельмент. Все это сэр Джеймс выяснит. А Тронсон изучал криптомерии, камелии, а также прически и костюмы японцев и японок, их чайные домики, их красочность, своеобразие, желая распространить потом в англосаксонском мире сведения о соблазнительности природы Японии, о прелести ее ландшафтов и загадочности ее красавиц, и дать понять, какие награды и наслаждения ждут молодых героев флота Ее Величества, если они взглянут на Японию как на страну, которая ждет дружеского покровительства, какие выгоды намечаются для лондонских торговцев. В докладе адмирала излагается весь ход переговоров о заключении очень выгодного соглашения о навигации, по которому для снабжения флота, участвующего в военных операциях, можно получить в Хакодате и Нагасаки продовольствие и воду, а также с оговорками, которые не стоят пенни, производить ремонт. Так еще нет договора о дружбе, но уже самые северные и самые южные порты готовятся к открытию. Япония любезно схвачена за зад и затылок. Японцы согласились на все это нехотя, делая вид, что это не для войны, а просто для приходов кораблей, выражающих чувство дружбы, а они действовали при заключении соглашения, закрывшись веером, то есть глядя сквозь пальцы на его цели. Но они торжественно объявили о своем желании сохранить нейтралитет. Их припугнули морской пехотой, участью Кантона, близостью Шанхая и Гонконга и тем, что у Великобритании во всех морях имеется 1000 кораблей. Японская береговая охрана, зорко следившая за уходящей эскадрой со всех холмов и гор, окружавших Нагасаки, заметила, что, выйдя в открытое море вместе, потом все 4 английских корабля разошлись в разные стороны так решительно, словно их важные капитаны рассорились между собой. Губернатор и его чиновники обсудили эти сведения и написали об этом в Эдо. Очевидно, что это расхождение эскадры — признак того, что у англичан много дел в океане, и что, может быть, неподалеку, в разных сторонах от Нагасаки, у них имеются владения, или идут войны и сражения, или стоят флоты. После этого доклады от нагасакского губернатора стали реже приходить в Эду, и содержание их уже не было столь интересным и важным. Зато Абе Исеноками получил очень важные сообщения из Хакодате от губернатора города и главы управления западных приемов. О содержании его немедленно было сообщено Цуцую и Кавадзи Всемода, для того чтобы они очень осторожно предупредили путятина. Хакодатский губернатор сообщал, что 2 английских корабля, как он был предупрежден, пришли в Хакодаты. Губернатор был вполне уверен и готов. Чиновниками не сделано никаких упущений. Путятин узнал тогда немногое, но самое главное, что он должен знать, а Кавадзи все время получал интереснейшие известия от Абе Исеноками о действиях англичан. Кроме того, по указанию Абе Исеноками, Кавадзи получал письма непосредственно от губернатора Хакодаты. Пришло известие из столицы, из Хакодаты. Хакодатский бугё сообщал, что с Курильских островов пришел английский фрегат, его командир капитан Никольсон. Его судно разгромило и уничтожило русские торговые фактории на Курилах. Дотла сожгли самую южную из них на Урупе. Кавадзи стал получать сообщения из столицы о том, что делает английский адмирал в Хакодате. Он прошел, идя в Хакодате мимо полуострова Идзу, и пройдет там же на обратном пути. Разрешалось опять предупредить об этом путятина. Береговая охрана должна быть начеку и оказать англичанам полное сопротивление в случае нападения на русских. По распоряжению Абе Исаноками вход в Симода английским судам запрещен, и если Стирлинг или кто-либо из его капитанов там появится, то следует сначала попросить их немедленно удалиться. Известно стало от мистера Отто, японца, когда-то унесенного морем и ныне служившего переводчиком на английском корабле, что англичане хотят послать на разведку в разные гавани близ Симода французские торговые корабли под видом китобоев под американскими флагами. Это после того, как англичане вернутся в Шанхай и Гонконг. В этом же письме канцлера еще одно ошеломляющее Кавадзе известие. По донесениям Хакодате Бугё, с приходом фрегата, совершившего победные действия на Курилах, все англичане переменились и стали печальны, все повесили носы. Японцы это сразу заметили и немедленно стали изучать всеми возможными средствами, в чем причина. С приходом судна, прибывшего с Курил, а значит и побывавшего на Камчатке, состояние и настроение английского адмирала очень переменилось к худшему, писал еще в одном из своих докладов Хакодате Бугё. На это обратили внимание в столице и дисциплинированно ждали разгадки. Оба Хакодате Бугё поручили Кичибе узнать на английском корабле, что случилось. И, как всегда, Кичибе все узнал. Так и есть. Фрегат до прибытия на Курилы был на Камчатке. Там произошло сильное сражение английского флота с русской береговой крепостью. После сражения, которое шло много дней и несколько раз возобновлялось, англичане ушли. Их адмирал Прайс застрелился от неудачи. Это благородно, так должен поступать военачальник в неудаче. — Погиб Эбису? — подумал Кавадзе. — Говорят, что русские переломали корабли Прайса. Проход чуть не лежит на боку. Так сообщал Кичибе. Вот кто сказал, что у англичан много убитых матросов, есть убитые офицеры. — Кто же победил? — настойчиво спрашивал Кичибе. — Конечно, англичане. — отвечал Отто. Хакодате Бугё, получив эти сведения, испугался. Он не любил русских, но уже привык к ним, как к соседям. — Ну, если англичане победили, — спросил он, — то Камчатка теперь английская, и там высажена морская пехота. Кичибе спросил об этом Отто. — Нет, Камчатка русская. Там есть сильные батареи. Русский адмирал не отступает, — сообщил Отто, наведя справки. — А где же тогда английский флот Прайса? Адмирал застрелился. — А где флот? — спросил Кичибе. — Ушел. — Идет. — Куда? — К нам? — Нет, в Америку. — А, да-да, ясно, ясно, — сказал Кичибе. — Так это полный разгром англичан русские устроили, — сказал губернатор Хакодате, получив все эти сведения. Его разобрало злорадство. Он сделал вывод — надо учиться европейским наукам. И еще, если Отто согласится, ему дать возможность возвратиться на родину. Эскадра могла пойти в Японию для ремонта. Там знали о договоре с Перри и об уходе Стирлинга в Нагасаки, полагал Кавадзе. Но они пошли в Америку, а не в Японию, но не из вежливости и не ради соблюдения договора, а потому что эскадра так разбита, что стыдно самому сильному флоту в мире являться в Хакодате, показываться в Японию в таком виде. — Это у англичан называется победа, — сказал Кога. — Хотя у них и 300 тысяч судов, — подхватил Дэничиро, еще не уезжавший тогда помогать Эгава. — Кто разбил? — Как его имя? — просил прочесть еще раз Туцуй. — Завойко! Прочел никому Ротомея. Кто такой? Не знаем. Это стыдно. Мы никогда не знаем своих соседей, — возмутился Кога. А вот какой, оказывается, герой живет рядом с Японией. А мы думаем только про Перри и Петербург. Мурагаки был на Сахалине и знает адмирала Невельского, — возразил Цуцуй. Хорошо, что русский канцлер вместо Путятина не послал его, — ответил Кавадзе, — а то русским бы ничего не удалось. «Теперь будем знать», — сказал Цуцуй, — «будем знать еще одного, Завойко». У Чуробы сегодня плохое настроение, словно это он потерял свой флот. «Но русским рано торжествовать победу», — сказал Кога. «Как известно по научным сведениям, англичане никогда не терпят поражений и жестоко отомстят Ро-Эбису. Нам надо быть осторожными, это коснется нас». «Они отомстят», — согласился Кавадзи, хотя он не терпел Кога, но часто думал одинаково с ним. «Но уж поздно», — добавил Кавадзи, — «англичанам надеяться на победу. Надо ждать подробностей. И если все окажется верным, то даже если англичане добьются превосходства, все равно их победа после такого сильного поражения не будет полной. Судя по всему, русские твердо сопротивляются им везде. Несмотря на то, что воюют с тремя самыми сильными государствами в одиночестве, уже поздно англичанам надеяться на победу», — повторил он. «А русским еще слишком, да, слишком рано», — сказал Цуцуй, вкладывая в эти слова какой-то особый смысл. «Пусть два сильных варвара дерутся и рвут друг друга», — сказал он другой день на общем собрании в храме Кога. «У них одинаковый вид, одинаковые волосы, глаза и носы. Так пусть они грызут, рвут, бьют друг друга и налетают друг на друга грудью, как два орла. И пусть сдохнут, сдохнут от последнего удара, изнемогая от ненависти друг к другу, хотя оба они варвары и нам не братья. Тогда мы, вооружившись до зубов, совьем себе мирное гнездо из перьев этих погибших героев-глупцов». Как бы это ни было, и как бы ни судила философская академия, может быть, еще найдется много народов, которые хотели бы, чтобы два гиганта убили друг друга, но путятин герой, — сказал Кавадзи, — он наш гость, и волос не должен упасть с его головы. Хотя он ж упал в воду, — сказал Цуцуй, — но так не должно больше повториться. Согласился Кога. Абе и Сыноками прислал распоряжение, чтобы русским не сообщать о победе на Камчатке над англичанами, а то это известие укрепит позицию путятина на переговорах. А из Хакодаты писали, что перед уходом Стирлинга стало известно, что на Камчатке не только убиты матросы и офицеры, перебиты самые храбрые в красных мундирах, их трупы остались на берегу и похоронены русскими. — Вот так непобедимые, — сказал Кавадзи. — Самые храбрые, — печально молвил Кога. После ужина и саке Кавадзи вспомнил, как Гончаров уверял его, что непобедимых не бывает, а Стирлинг был в ярости и требовал от Буге узнать и сообщить, где Диана и Путятин. «Мы бы их охотно оставили у себя до конца войны», — думал Кавадзи. «Пусть бы жили и строили бы для нас европейские суда, а мы предоставили бы им все, все, все, что только они захотят». «И все русские похожи на англичан», — сказал главный шпион государства Мацумото Чуробы. «У них немало людей с такими же, как у нас, глазами и лицами. Я не говорю про японца, которого они скрывают, а про самих русских. Да, да, это очень опасно», — согласился Цуцуй. «В победе на Камчатке, если она действительно произошла, — сказал Кавадзи, — русские имели союзников, поэтому они победили. Им помогли. Кто же?» — спросил Чуробы. Кавадзи так быстро и широко открыл свои ресницы, словно дал залп из обоих глаз. «Япония! Япония задержала в Нагасаке эскадру Стирлинга, требуя исполнения традиционного этикета, а Стирлинг хотел идти на уничтожение Камчатки. А все удивлялись, зачем, когда красные мундиры там и так победят, а он все хотел спешить. Мы не допустили нашей политикой, чтобы... Опираясь на наши порты, английский флот действовал бы еще оперативнее. В будущем, однако, нам, кажется, не удастся этого. Нам не избежать англичан, и они, как богатая страна с 300 тысячами кораблей, принудят нас к уступкам, и мы вынуждены будем согласиться. — А что же с Путятиным будет? — — спросил Цуцуй. — Мы известим его о том, о чем можно. Накамура сообщает, что уже сказал, но дальше не наша вина. — Не попадет ли он в плен к англичанам? — с дрожащей головой спросил Цуцуй. Пришел пакет из Бакуфу. Сообщал, что нагасакский губернатор Мидзучи Кугоноками назначался в Симода в помощь Цуцую и Кавадзи. Так он удачно провел переговоры с англичанами и теперь может быть полезен при переговорах с Россией. Кавадзи ободрился. Эта бумага дорогого стоит. Саймон почувствовал, что жар охватил его голову, и он стал обмахиваться веером, словно наступили душные летние дни перед сезоном дождей, а не прозрачная красочная осень. Правительство посылало Чикугу Ноками сюда, к русским. Конечно, это знак дружеского внимания к путятину. Это делает, чтобы доказать русскому послу, что за его спиной не происходило никакого сговора с его врагами-англичанами, что он сам может узнать все, что ему потребуется у князя Чикугу про переговоры с англичанами и про их намерения. Это поддержка для Кавадзи. Значит, путь дружбы не закрыт. Правительство поддерживает и подтверждает свое стремление сохранять с Россией наилучшие отношения и дружеские связи. Значит, в это понимают, что Кавадзи прав. Значит, Кавадзи может ослабить свою жестокую требовательность при переговорах с путятиным. На душе дипломата не легче. Забота стала сложней, и дела нелегки, как всегда. А другой князь Мидзуно из соседнего городка Нумадзу писал в своей башне в кабинете с бойницами, что, собрав 100 лодок, он спас команду роя Бису без упущения ошибок и все время смотрел сам в трубу, пока черный корабль не перевернулся и не утонул. Это происходило очень интересно. Черный корабль встал сначала на нос и поднял с кормой вверх так высоко, что двуглавый орел императора на каюте путятина показался рыбакам летящим в небе. Это рассказывали рыбаки подданным князя. Случай совершенно небывалый.